Переговорные будни. Следует отдать должное как американским, так и советским руководителям. Несмотря на обоюдные и весьма искренние разочарования, ни та, ни другая сторона не угрожали хлопнуть дверью и прекратить переговоры. Наоборот, по обе стороны океана не уставали подчеркивать свое желание продолжить консультации и выработать в конечном счете взаимоприемлемое соглашение. В ситуации, когда фиаско в Москве широко обсуждалось в Конгрессе и в прессе, когда администрацию обвиняли в наивности и неопытности, единственным возможным путем для восстановления контактов было то, что Картер и Бжезинский с их увлеченностью идеей открытости ненавидели всем сердцем, а именно возвращение к секретной дипломатии в стиле Киссинджера. Было ясно, что без конфиденциального канала, регулярных неформальных непубличных контактов с уполномоченным представителем Кремля не обойтись. При том, что советского посла подозревали в сохранении связей с ушедшим в отставку Киссинджером, который олицетворял тайную и, замечу, эффективную дипломатию, методы которой были, очевидно, пока недоступны Картеру, Венсу и Бжезинскому. Уже через неделю после возвращения Венса из Москвы Добрынин начал едва ли не ежедневно курсировать между посольством и Госдепом, а также Белым домом. Дабы не попадаться на глаза репортерам, дежурившим у главного входа, Добрынин заводил свой лимузин прямо в гараж внешнеполитического ведомства, а потом на специальном лифте поднимался в кабинет госсекретаря. Американцы прежде всего хотели понять причины столь резкой реакции Москвы на свои предложения. Советский посол объяснял: они отвернуты не только и не столько потому, что СССР не желает всеобъемлющего сокращения ядерного оружия. Проблема в том, что предлагавшийся Вашингтоном вариант был очевидно несправедливым с точки зрения Москвы. Потолки стратегических вооружений были определены таким образом, что Советский Союз должен был бы демонтировать уже развернутые ракеты. Американцы выразили готовность искать компромисс. Поиск его шел довольно мучительно. Несмотря на усилия Добрынина, взаимное недоверие было очень сильным. И это дало себя знать в ходе встречи Громыко и Венса в Женеве в мае 1977 года. Понимая уже, что переговоры будут долгими и непростыми, участники решили хотя бы определить их рамки и предмет. Задача состояла в том, чтобы с одной стороны сохранить в том или ином виде Владивостокские договоренности, а с другой – внести предлагавшиеся Вашингтоном изменения. Советский министр принял заранее обсужденное Добрыниным и Венсом предложение о том, что будущее соглашение должно содержать три элемента. Первый – это, собственно, договор, действие которого будет продолжаться до 1985 года. В нем были бы зафиксированы Владивостокские уровни для МБР, БРПЛ и ТБ с обязательством снизить их к моменту истечения договора. Второй – протокол к договору на срок в 3 года, который устанавливал бы временные ограничения на крылатые ракеты большой дальности до достижения окончательной договоренности. Наконец, третий документ – заявление об общих принципах, которые будут определять проведение переговоров об ОСВ на третьем этапе. Таким образом, картеровской администрации удавалось перекинуть мостик от Владивостокских соглашений, на формальном следовании которым настаивала советская сторона, к всеобъемлющему подходу, который, может быть, удалось бы реализовать в будущем. В этой ситуации хорошо было уже то, что стороны хоть до чего-то договорились, пусть не по содержанию, но хотя бы по форме будущего договора. И Венс, которого явно угнетала память о мартовском позоре, поспешил к журналистам, которым сообщил, что сферу разногласий удалось существенно сузить. И тут же получил новую отповедь от Громыко. Улетая из Женевы, тот мрачно заявил, что основные различия в подходах сохраняются и что США продолжают свои попытки добиться односторонних преимуществ. После чего репортерам, не без иронии отмечает Строуп Телбот, в ту пору работавший в журнале «Тайм», оставалось лишь гадать, провели ли советский министр и американский госсекретарь последние 3 дня на одной и той же встрече. Толбот С. Endgame. The Inside Story of SALT-2. Так Громыко довольно грубо и прямолинейно отучал американских партнеров от тяги к публичности, от попыток отойти от заранее согласованного текста коммюнике. Кроме того, он не скрывал раздражения из-за того, что американцы не отказались от своего предложения о моратории на развертывание тяжелых ракет с РГЧ и Н, то есть от требования действительно односторонних уступок. Андрей Андреевич еще всласть потреплет нервы американским коллегам и в сентябре, когда, приехав на сессию Генассамблеи ООН, он проведет новый раунд переговоров по ОСВ. На первой встрече с Венсом это был все тот же мистер Нет. Он вновь отверг американское предложение по ограничению тяжелых ракет. вновь ничего не предложил взамен. Много позже американцы поняли, что такова была советская тактика ведения переговоров. «Все как в покере», — пишет Телбот. «Первым делом следует выяснить, что за карта у противника на руках. Нужно выжать из оппонента максимум уступок». И здесь Громыко был виртуозом. «Он сукин сын», — скажет в сердцах один из американских участников. «Ему нравилось быть таким». Американцам в этот момент казалось, что на их глазах повторяется мартовская история, и это повторение означало смерть всего процесса ОСВ. А потом, спустя 7 часов совершенно бесплодных переговоров, советский министр с тем же кислым выражением на лице сказал, что имеет полномочия на то, чтобы принять американское предложение о снижении общего потолка для стратегических вооружений и, главное, о введении подуровня для межконтинентальных ракет с РГЧ и Н. «Это произойдет, — продолжал Громыко, — в случае, если Вашингтон согласится засчитать свои тяжелые бомбардировщики с крылатыми ракетами в качестве носителей с РГЧ и Н. Более того, он сообщил, что готов вручить письмо, в котором изложены те технические меры, которые готов предпринять Советский Союз в отношении Ту-22М. Эти совсекретные данные должны были убедить американскую сторону. Бэкфайр не является стратегическим оружием». Американцы выдохнули с облегчением. Это был хотя бы намек на возможность достичь договоренности. Однако советский министр подвел их и подвел мастерски к неизбежности принятия того, что им решительно не хотелось принимать. Им нужно было согласиться на существенное ограничение возможности развертывания своего нового супероружия – крылатых ракет. При этом они знали, у СССР нет стратегических бомбардировщиков с крылатыми ракетами. Стало быть, если принять формулу Громыко, то Советский Союз получал возможность увеличить количество своих наземных ракет. Именно того оружия, которое американцам хотелось максимально сократить. В результате мозгового штурма была выдвинута новая идея – ввести отдельный подуровень для наземных ракет с РГЧ и Н. Эти предложения и прозвучали на встрече Картера и Громыко. Американцы были уверены, что их новые предложения потребуют от советской стороны длительного анализа. Однако всего через несколько дней Громыко сообщил, что готов к новой встрече с президентом. И там американцы, наконец, услышали от него слово «да». После непродолжительного торга Громыко приплюсовал 50 к каждому из предложенных американцами параметров. Стороны фактически договорились о том, что общий потолок для всех стратегических вооружений будет составлять 2250 единиц. 2400 по Владивостокским соглашениям, 1200 единиц для носителей с РГЧ и Н. СССР требовал сохранить 1320. Кроме того, вводился новый подуровень – 820 единиц для МБР с РГЧ и Н. Казалось бы, теперь, когда наконец наметился консенсус, договор можно будет заключить в скором времени. Однако этого не произошло. На переговоры ушел весь 1978 и первая половина 1979 года. Громыко и Венс встречались в течение 1978 года практически раз в каждые два месяца – в апреле, июле, сентябре, октябре и декабре. По мере продвижения к договору появлялись все новые и новые спорные вопросы. Следует отметить, что эти вопросы ставились в основном американцами. Противоречия возникали внутри администрации. Советская сторона даже подозревала, что Венс и Бжезинский регулярно разыгрывают перед ней классическую сценку плохого и хорошего полицейского. Дело, пишет Телбот, доходило до того, что, анализируя очередную речь Картера, помощники Добрынина ставили на полях значок CV Cyrus Vance напротив абзаца, где формулировались какие-то позитивные инициативы, и ZB напротив конфронтационных пассажей. Однако им вскоре пришлось убедиться, что внутренние конфликты вовсе не игра. В ходе одного из раундов переговоров в Женеве Громыко, казалось, убедил Венса в возможности компромисса, подолго не получавшей разрешения проблеме шифровки телеметрии полета ракет. Но у госсекретаря были жесткие инструкции президента не уступать в этом вопросе ни на сантиметр. И тогда Венс попросил Картера о возможности изменить позицию в сторону компромисса. Однако на следующий день ему по простому телефону нашего представительства в Женеве, где происходила в этот день встреча министров, позвонил Бжезинский и сказал, что надо отстаивать прежнюю позицию. Бжезинский, как выяснилось позже, не спрашивал Картера, который был в это время немного нездоров, а ограничился лишь тем, что получил поддержку министра обороны Брауна и директора ЦРУ Тернера. Венс дважды пытался защитить свои предложения, но без успеха. Эта сцена произвела на всех нас довольно неприятное впечатление, как если бы Бжезинский давал жесткие указания госсекретарю, как ему надо действовать, хотя последний придерживался другого мнения. вспоминал Анатолий Добрынин. Именно Бжезинский был сторонником бесконечных увязок переговоров с поведением СССР на международной арене. Справедливости ради отметим, что именно в этот период Советский Союз, который чувствовал себя на подъеме, осуществлял очевидную экспансию в так называемом «третьем мире», прежде всего в Эфиопии, что чрезвычайно болезненно воспринималось в Вашингтоне. К этому следует добавить настораживающее советское руководство сближения США с Китаем. Это направление, опять же, курировал Бжезинский. Особое возмущение в Кремле вызывало то, что конфиденциальная информация с переговоров по ОСВ утекала к китайцам. К этому следует добавить постоянные демарши Вашингтона, связанные с уголовным преследованием в СССР диссидентов. Следует также отметить, что администрация Картера оказалась в куда большей степени, нежели администрация Никсона, чувствительна к внешнему давлению, прежде всего со стороны консервативного сенатора Генри Джексона. Дело дошло до того, что Джексону удалось включить в состав американской делегации в Женеве генерала Эдварда Рауни, делавшего все возможное, чтобы затормозить работу над ОСВ. Перед подписанием договора он ушел в отставку и выступал против ОСВ-2 на слушаниях в Сенате. В результате совместных усилий консерваторов в Конгрессе, Пентагона и даже высокопоставленных сотрудников самой администрации, работа над договором ОСВ-2 двигалась довольно медленно. В какой-то момент с подачи Пентагона США выдвинули требование не испытывать новые ракеты в течение 3 лет. При этом они рассчитывали, что новая стратегическая ракета MX будет готова к испытаниям после истечения этого срока. Громыко в ответ предложил вообще отказаться от любых новых ракет на все время действия договора. Это уже не устраивало Пентагон, который сделал ставку на MX. В итоге договорились, что каждой из сторон будет разрешено ввести в строй одну новую МБР. Сразу возникла проблема, какую ракету считать новой, в отличие от всего лишь модернизированной. Американцы предложили довольно простую формулу. Модернизированной считалась ракета, чьи геометрические размеры и забрасываемый вес не отличались бы от предыдущей модели более чем на 5% при сохранении того же количества ступеней и топлива. Однако советская сторона опасалась подвоха со стороны американцев. Она, как пишет генерал Стародубов, не хотела допустить того, чтобы хотя бы один неудачно выбранный критерий встал на пути реализации начатой программы модернизации советских сил МБР. Поэтому определение нового типа МБР все более усложнялось, обрастало разного рода согласованными заявлениями и пониманиями и заняло в документах ОСВ несколько страниц. Позже, на переговорах в июле, американцы подняли вопрос о том, чтобы установить строго определенное количество разделяющихся головных частей для каждого типа ракет. В ответ СССР потребовал договориться о точном количестве крылатых ракет на каждом тяжелом бомбардировщике. Все это надолго завело переговоры в тупик. Мало этого, Пентагон явно хотел большей свободы рук в определении дальности для крылатых ракет наземного и морского базирования, не желая ограничиваться 600 километрами. Наконец, в какой-то момент появилось и вовсе, мягко говоря, странное предложение вывести из-под действия будущего договора крылатые ракеты с обычными неядерными боеголовками, на что представители Советского Союза довольно резонно указали, что не существует способа отличить ядерные боеголовки от тех, что снаряжены обычным взрывчатым веществом. Уже в декабре Громыко неожиданно предложил найти определение для беспилотных летательных аппаратов, что в очередной раз тормозило выработку договора. В США посчитали это демонстрацией раздражения Кремля из-за американского сближения с Китаем. Очень долго оставалась нерешенной проблема шифровки телеметрии. Американские представители в принципе отказывались называть те параметры, которые в связи с договором нельзя шифровать. Однако советская сторона проявила неуступчивость. В итоге многомесячных переговоров была рождена формула, которую при желании можно трактовать как угодно. Каждая из сторон свободна использовать различные способы передачи телеметрической информации во время испытаний, включая ее шифрование, за тем исключением, что в соответствии с положением пункта 3 статьи 15 договора ни одна из сторон не будет прибегать к преднамеренному препятствованию к доступу к телеметрической информации, например, посредством применения шифрования телеметрической информации в тех случаях, когда такое препятствие затрудняет осуществление контроля за соблюдением положений договора. Надо сказать, что в ходе переговоров по ОСВ-2 существенно повысилась роль делегаций, которые вели переговоры в Женеве. Киссинджер, как мы помним, не очень жаловал профессиональных дипломатов, предпочитая вести переговоры без их пригляда. Было несколько случаев, когда высокопоставленные сотрудники Госдепа последними узнавали о достигнутых договоренностях. Венс же вел переговоры обязательно при участии ведущих членов делегации. Более того, именно на делегации были возложены обязанности по предварительной проработке вносимых инициатив. А когда сторонам удавалось договориться, именно делегации должны были положить эти договоренности на бумагу. Это была сложнейшая работа – воплотить договоренности в формулировки, которые толковались бы совершенно однозначно. Этим и занималась совместная группа, которую с легкой руки кого-то из отечественных дипломатов, помнившего, очевидно, партийные съезды, стали именовать «редакционной комиссией». Предметом ее работы был многостраничный документ, называвшийся «Совместным проектом текста договора» – «Joint Draft Text». Те части текста, по которым были разногласия, брались в скобки. В англоязычном варианте сначала шли советские предложения, за ними американские, в русскоязычном – наоборот. Спорили по каждому термину, каждой запятой. Иногда дело доходило до анекдотических ситуаций. Об одной из них рассказал Томас Грэм, представлявший американскую сторону в редакционной комиссии. Несколько месяцев шли споры о том, как определить дно во внутренних водах, где могли размещаться ракеты. Русские настаивали на слове «bad», которое использовалось в договоре о запрещении размещения ядерного оружия на дне морей и океанов. Американцы же, по каким-то своим соображениям, требовали использовать слово «bottom». В конце концов, советская делегация сдалась. Когда же американские переговорщики пришли сообщить начальству о триумфе, то повергли его в печаль. Ровно в тот день из Вашингтона пришло срочное требование согласиться на «bad». Оказалось, пока в Женеве спорили о словах, в Пентагоне разработали план по размещению будущих ракет МХ в гигантских искусственных бассейнах. И по мнению военных, «bottom» здесь решительно не подходило. Делать нечего. На ближайшем заседании комиссии американский представитель, скрипя сердце, предложил вернуться к «bad». «Это еще почему?» – с подозрением спросил его советский коллега. «Ну, понимаете», – замялся американец, – «когда докладывали одному высокому начальнику, он никак не мог понять, чья это задница» – слово «bottom» в английском языке имеет и такое значение, примечание Александра Гольца – «имеется в виду». Посол Карпов посмеялся. Грэм Томас Джуниор. Disarmament Sketches, Three Decades of Arms Control and International Law. Кроме того, нужно было добиться четкого определения всех сложных терминов, которые предполагалось использовать в договоре. Так, определение того, что является ракетой с разделяющейся головной частью, заняло полтора десятка страниц. Однажды один из американских переговорщиков вполне серьезно сказал, что, дабы понять текст, над которым они работают, семи профессиональным талмудистам потребовалось бы не меньше 3 недель. Основной проблемой по-прежнему являлось то, что советская сторона стремилась сохранить максимальную секретность. Бжезинский как-то не без иронии заметил, что президент Картер, когда подробно знакомился с историей переговоров по ОСВ, с удивлением констатировал, что вся многолетняя дискуссия и все конечные результаты были основаны почти исключительно на американских данных, независимо от того, касались ли они американских или советских стратегических сил. Анатолий Добрынин, сугубо доверительно, посол в Вашингтоне при 6 президентах США. Американская сторона считала, и совершенно справедливо, что для того, чтобы переговоры имели смысл, чтобы ОСВ-2 мог пройти утверждение в американском Сенате, СССР обязан предоставить базу данных о состоянии своих стратегических ядерных сил. Советская делегация отвечала, прибегая к абсолютной казуистике. Договор, мол, обязывает находиться в рамках лимитов, по которым достигнута договоренность. Но там ничего не написано про то, чтобы облегчать жизнь американской разведки, национальным средством технического контроля, если пользоваться терминологией договора. Ведь мы же, говорили представители СССР, не требуем от США никакой базы данных. Эта советская позиция была почти очаровательной в своей абсурдности, резюмирует Телбот. Более того, советская сторона пыталась обставить передачу таких данных как некую уступку и на этом основании требовала что-то взамен. Потребовались многомесячные переговоры, подкрепленные давлением со стороны членов Конгресса, которые к некоторому раздражению советской делегации время от времени присутствовали на заседании и периодически высказывали свое мнение. Делали это они порой не впопад. Так сенатор Джон Гленн поставил всех в неловкое положение, предложив прямо написать в договоре, что подразумевается под национальными техническими средствами. Однако американские законодатели смогли донести до Москвы простую мысль. Без предоставления конкретных данных, точность которых США могли проверить этими самыми техническими средствами, ратификации договора ОСВ-2 не будет. И однажды произошел прорыв. возглавлявший советскую делегацию Владимир Семенов, сообщил, что у СССР нет стратегических бомбардировщиков, оснащенных крылатыми ракетами, и не потребовал взамен никаких уступок. Позже, исключительно для того, чтобы продвинуть дело, советские представители сообщили американцам количество ракетных шахт и общее количество пусковых установок на подлодках. Обобщающие же данные были переданы Москвой под самый конец переговоров. Этому предшествовали довольно напряженные дискуссии в рамках «Большой пятерки» в Москве. Высшие руководители государства всерьез обсуждали, какие наименования должны быть присвоены советским системам вооружения, перечисленным в меморандуме к договору ОСВ-2. Проблема была в самом деле непростой. Назвать реальное обозначение было немыслимо по причине секретности. Согласиться с западными наименованиями советских ракет унизительно. Пришлось придумывать некие новые обозначения, что впоследствии внесло немалую путаницу. Alexander G. Savelyev and Nikolai N. Detinov, The Big Five, Arms Control Decision Making in the Soviet Union. Замечу, что несмотря на отдельные прорывы, этот театр абсурда продолжался и после подписания ОСВ-2. Совершенно секретные данные о количестве конкретных видов вооружений содержались в специальном меморандуме. Эти данные были переданы американцам, пишет советский дипломат Юрий Назаркин, по специальному решению Политбюро. Юрий Назаркин. О дипломатических буднях и другие истории. МГИМО, Университет, 2011 год. Затем договор со всеми приложениями, включая меморандум, был опубликован в США. В Советском Союзе меморандум, само собой, оставался секретным. Потом было решение издать ОСВ-2 со всеми приложениями в качестве документа ООН. В секретариат ООН запросил согласие СССР и США. Если у США никаких возражений не возникло, то Москва решила опубликовать лишь текст договора, без меморандума. В результате на английском языке были опубликованы все документы, а на русском – только текст самого договора. По правилам ООН, все английские тексты были переведены на все официальные языки ООН, включая русский. Таким образом, секретный меморандум таки появился на русском языке, но как перевод с английского.